Глава 49. Камила. Мое сердце бешено стучит, и причин для этого гораздо больше, чем просто физические. Я вглядываюсь в потолок и пытаюсь осмыслить последние 30 минут. Нет, последние несколько дней. Удивительные взлеты, тошнотворные падения. И потом то, что я почувствовала, когда наконец увидела Рикса. Это всепоглощающее желание все исправить, извиниться, несмотря на то, что он был неправ, избавить его от боли, гнева и чего-то еще, что я не смогла распознать в его взгляде. Рука Рикса находит мою. Он переплетает наши пальцы. Это самое простое действие, но тихая уверенность в том, что у нас все в порядке, снимает напряжение в моей груди, которое не ослабил секс. «Это все папа», — говорю я, но замираю. «Определенно те слова, которые каждый мужчина хочет услышать после секса», — говорит он с улыбкой. Рикс смеется и целует меня в плечо. Он ерзает на кровати, подперев голову рукой, но тишина только усиливает тяжесть его взгляда, устремленного на меня. «Поговори со мной, Моретти», — тихо шепчет он. Его губы по-прежнему на моей коже. Я с трудом подбираю слова для своей исповеди. Я не могу нарушить обещание, данное отцу. Я не хочу стать той, кто раскроет его секрет. Но в то же время Рикс много значит для меня. Я хочу, чтобы он понял произошедшее в гараже и что это было не проявлением моей силы или статуса. Дело вовсе не в этом. С другой стороны, я не хочу лгать. Я выбираю частичную правду. Этого достаточно, чтобы попытаться наладить наши отношения и не разрушить мой внутренний барьер, который защищал меня всю жизнь. «У папы проблемы со здоровьем», — говорю я. Поэтому он начал планировать будущее компании без своего участия в ней. «И поэтому он вернул тебя сюда», — тихо говорит Рикс. «В некотором смысле. Маркетинг — это моя основная задача, но он также хочет научить меня каждому аспекту бизнеса». «Например, как отчитывать пилотов?» «Отец хотел преподать мне урок». «Какой же?» «Что иногда бывает трудно дружить с сотрудниками. Все люди зависят от своих зарплат». Рикс переворачивается на спину. Его вздох раздается по всей комнате. Он долго молчит, но на его лице отражается смирение, которое я не совсем понимаю. «Я был быстрее. Судя по секторам и по времени круга. Эриксон терял скорость. Я видел Халлорана вдалеке, и он был в пределах моей досягаемости». Рикс делает паузу. «Мне всю жизнь приходится что-то доказывать. Например, что я сын Итана Рикса, но я не он. Это постоянная борьба. Знаю, с точки зрения Моретти я поступил неправильно. Но я просто увидел возможность и решил ею воспользоваться. Стрёмно ли это? Вероятно. Наказание было. Но я не принял его, заткнув рот. Моретти хочет поддержать команду. Но я заслуживаю того же». Я молчу без осуждения или одобрения. Чувства команды мне ясны, но сейчас я просто хочу выслушать Рикса. Быть пилотом в команде значит слушать своего инженера. Точка. Они знают, что делают. Они видят общую картину. Знают машины досконально. Кажется, Рикс пока не готов это понять. Надеюсь, он видит не только наказание, не только подиум, но и общую картину. Это поможет ему стать не просто отличным пилотом, но и лучшим из лучших. Перед гонкой агент написал мне, что Максим идет на поправку. Времени осталось совсем мало. Я в курсе. Тоже узнала об этом перед гонкой. Говорю я, не желая, чтобы Рикс решил, будто я скрываю от него новости про Максима, хотя в моем положении у меня есть на это полное право. Может, то, что я сделал, было отчаянной попыткой доказать всем, что я заслуживаю быть на этом уровне, Кэм? Я сжимаю руку Рикса и поворачиваюсь так, что моя голова оказывается на его плече. Кожей я ощущаю биение его сердца. Моя нога закинута на его бедро, а моя рука ощущает ровное биение его сердца. Мое молчание — это поддержка, без предательства принципов всей семьи. Мы погружаемся в комфортную тишину, признание своих слабостей. Это наши извинения. «С отцом все будет хорошо?» — наконец спрашивает Рикс. Я закрываю глаза на мгновение, а затем вскакиваю на Рикса, садясь на него верхом. Он радостно смеется, пока мы целуемся. «Думаю, мы уже наговорились», — шепчу я ему в губы. «Разве?» Я скольжу вниз по его телу, прокладывая дорожку из поцелуев и не отрывая от него взгляда. «Хочешь еще поболтать?» «Нет, точно нет, черт подери».